Иванову идея понравилась. Он вошел в кабинет Примакова, обернулся и сказал швецу, чтобы тот подождал снаружи. Швец слишком хорошо знал своего босса, чтобы сомневаться в его двуличности. Он нервно посматривал на часы. Секунды текли одна за другой, и швец понял, что задумал Иванов. Босс решил свалить всю вину за исчезнувшие фонды на своего заместителя. Он уже наверняка приказал кому-нибудь создать фальшивый след, связывающий его с Дорфманом. И теперь, если возникнут проблемы, Иванов сможет отойти в сторону и обвинить в случившемся своего неумелого помощника. Сейчас швец даже не знал, кем он недоволен больше, Ивановым, готовым его предать, или собой за то, что не предвидел такой вариант развития событий. Ему следовало оставить Иванова в постели, а самому рискнуть и отправиться к Примакову. Когда дверь наконец распахнулась, Иванов вышел из кабинета директора со стоическим выражением лица. Он не замедлил шага, пройдя мимо швеца к лифту, лишь щелкнул пальцами на ходу, показывая, что заместитель должен следовать за ним. Швец вскочил, застегнул пиджак и поспешил за боссом. «Ну?» – спросил он, как только мужчины оказались в лифте. «Все прошло хорошо». Он понял, что необходимо сделать. Швец собрался задать следующий вопрос, но Иванов резко покачал головой, показывая, что здесь говорить не следует. Когда менее чем через минуту они вошли в кабинет Иванова, директор сразу взялся за бутылку водки. На этот раз швец не попытался его остановить. Приближался полдень, и он считал своей победой, что Иванов так долго сохранял трезвую голову. Он дождался, когда босс сделает несколько больших глотков. «Что он сказал?» – спросил швец, как только на лице Иванова появилось расслабленное выражение. Шеф резким движением распустил галстук. «Он согласен с нашим взглядом на ситуацию и знает, чего ждать от палестинских обезьян». Швец привык к расистским заявлениям босса, поэтому не обращал на них внимания. И еще ему была известна склонность Иванова к паранойе, и он знал, что сейчас следует ждать очередного обострения. Иванов боялся, что его кабинет прослушивается. «Каков наш план? Мы вылетаем утром. Вдвоем?» – испуганно спросил швец. «Нет». Иванов широко ухмыльнулся. «Директор проявил немалую щедрость. Он посылает с нами спецназ, одно из лучших подразделений «Вымпела». Швец не знал, хорошая это новость или плохая. Среди прочего, «Вымпел» специализировался на убийствах и саботаже. Но почему именно «Вымпел»? «Потому что мы берем с собой наличные». «Сколько?» Иванов улыбнулся и показал 5 пальцев. «В самом деле?» Швец был шокирован. «Не нужно так удивляться. Не сомневаюсь, что деньги будут фальшивыми. Полагаю, их как раз печатают, пока мы тут разговариваем». Швец слышал о существовании старых печатных станков КГБ, которые могли производить франки, немецкие марки, фунты и доллары. А они смогут их проверить. Если это не под силу американцам, то палестинцам и подавно. Швец не был в этом так уверен, но ему ничего не оставалось, как промолчать. И не нужно нервничать. Иванов подошел и положил руку на плечо своего заместителя. «Я рассказал ему, как ты полезен. У меня нет сомнений, что, как только мы вернемся с таинственным американцем, тебя ждет повышение». Швец улыбнулся, хотя ему все это не слишком нравилось. Он опасался, что его ждет не повышение, а грязная душная тюремная камера. Глава 56. Бейрут, Ливан. Ридли считал, что встречаться с источником на конспиративной квартире – это нарушение всех принципов, но данный человек являлся исключением. И на то имелась веская причина – он владел всем домом. У Левона Петросяна был цвет лица, как у человека, родившегося много севернее, но он достаточно давно жил в этом жарком городе, и теперь его морщинистая кожа казалась обожженной солнцем навсегда. Седые волосы отступили к середине головы, и он набрал не менее 50 фунтов лишнего веса. Армянин вошел в квартиру, слегка задыхаясь, с сигаретой в зубах и 4 телохранителями, шедшими парами, 2 впереди и 2 сзади. Телохранители были молодыми, крупными и подтянутыми. 2 явно местными, 2 соплеменниками Петросяна. Последний подошел к Ридли, взял его за плечи и поцеловал в обе щеки, а потом, продолжая держать, посмотрел в глаза. Армянин говорил, не отводя взгляда. Его лицо застыло, глаза не моргали, двигались только губы. Наконец, Петросян замолчал, обнял Ридли и повернулся к Рэпу, отпуская Ридли. «Это он», — тот кивнул. Петросян оценивающе посмотрел на Митча. «Я должен пожать тебе руку». Армянин говорил на превосходном английском, но с сильным акцентом. Рэп не видел ни одной причины для рукопожатия, но вежливо протянул правую руку. «Я ненавидел эту турецкую свинью Хамди Шарифа почти 20 лет», — сказал Петросян так, что его мог слышать только Рэп. «Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты отправил пулю в его черное сердце. В тот день, когда я узнал, что он мертв, я заснул со слезами радости. Сердце Рэпа забилось немного быстрее. Проклятье, откуда этот человек мог знать, что именно он убил Шарифа?» Митч слегка повернул голову, чтобы посмотреть на Ридли. Тот пожал плечами, словно извинялся. «Вот тебе и секретность. Я глубоко сожалею из-за Билла». Рэпу пришлось напомнить себе, что для этих людей Стэн Харли был Биллом Шерманом. «Благодарю вас. Вам удалось что-нибудь для нас узнать?» Петросян поморщился, словно был разочарован в себе. «Я не уверен, что это поможет, но все же, я получил подтверждение, что сегодня утром его схватила полиция перед входом в отель. Более того, мерзавцев возглавлял шеф полиции, подлая свинья Джабер Хаддад». «Хаддад не такой уж плохой человек», — сказал Ридли Рэпу. «Он лишь предельно коррумпирован. Иногда работает с нами. Он работает со всеми, у кого достаточно денег», — заявил Петросян. «Чего-нибудь выпьешь, Левон?» «Нет, спасибо. Сегодня у меня не все в порядке с желудком». «Вернемся к Хаддаду», — сказал Рэп. «Кто отдал ему приказ?» «Я практически уверен, что твои друзья из исламского джихада, но позднее у меня будет больше подробностей. Сегодня вечером я обедаю с Хаддадом». «Это его или твоя инициатива?» — спросил Ридли. «Его, он боится, что оскорбил меня». «Естественно, так и есть. Он знает, что не может появиться в моем районе и хватать моих друзей. Жаль, что ты заранее не предупредил меня о приезде Билла. Тогда нам удалось бы избежать неприятностей. Я знаю, и уже сказал, что сожалею. Он собирался встретиться с тобой сегодня, и не хотел, чтобы кто-то узнал о его возвращении. И чем все это для него закончилось, я знаю, но сохраняй осторожность с Хаддадом. Мы не можем тебя потерять. Я всегда осторожен. Мы встретимся в ресторане по моему выбору, и я позабочусь о том, чтобы вся улица была перекрыта. Верьте мне, беспокоиться нужно ему. Именно это меня и тревожит. Что, если он в отчаянном положении?» Хаддад всегда был отчаянным маленьким человечком. «Он знает, что сегодня утром поступил неправильно. Он будет полон страха, и я сыграю на этом, чтобы выудить у него всю возможную информацию». «Вы знаете, куда его отвезли?» — спросил Рэп. «Это главный вопрос, не так ли? Куда его отвезли?» Петросян зашаркал по каменному полу на веранду. «Бейрут не такой уж маленький город. Конечно, он не настолько велик, как ваш Нью-Йорк или Чикаго, но все же, вы поняли, как они сумели его найти?» «Нет», — ответил Ридли. «Он прилетел вчера вечером, вскоре после 9. Больше нам ничего не известно. Я говорил с людьми из отеля и уверен, что они не знали, кто он такой. Должно быть, кто-то заметил его в аэропорту. Кто-то из тех, кто знал Билла по прежним временам. В определенных кругах он произвел немалое впечатление, а палестинские крысы делают всю грязную работу в аэропорту. Багаж и заправка топливом, они моют самолеты и терминал. Они ведут себя так, словно это их собственный синдикат», — презрительно сказал Петросян. «Я слышал, что некоторые таксисты работают на похитителей. У них есть какое-то влияние на Хаддада?» — спросил Ридли, думая о шефе полиции. «Нет», — ответил Петросян, сбрасывая пепел из окна настоявшие внизу автомобили. «Это наверняка кто-то, занимающий высокий пост. Полагаю, те же люди схватили другого вашего человека, Шнобеля, кажется, так вы его называете». «Да. Ты имеешь в виду исламский джихад?» «Верно, но с помощью других. Что-нибудь еще?» «Ну, всякие мелочи». Петросян замолчал и пожевал губу. «Вы что-нибудь слышали о проблемах, возникших на площади мучеников? Вчера до меня дошли кое-какие слухи, но ничего определенного». «Странное дело», — сказал армянин, задумчиво глядя в пустоту. «Вы о чем?» — спросил Рэп. Ридли указал на север. «Проследи за шрамом, идущим к морю. В одном квартале от него имеется открытое пространство. Это и есть площадь мучеников. До войны это было красивое место, полное жизни», — печально сказал Петросян. «Именно там происходили самые жестокие схватки во время войны», — добавил Ридли. От большинства зданий остались только стены. А теперь, когда стороны соблюдают соглашение о прекращении огня, некоторые группы решили, что пришло время захватить землю, пока еще есть такая возможность. Марониты первыми на прошлой неделе начали занимать здания, находящиеся на восточной стороне площади. Мусульмане узнали об этом и направили своих людей на западную. Рэп посмотрел на крохотный участок земли, который находился приблизительно в 2 милях от них. Значит ли это, что скоро начнутся бои? Какая-то часть меня хочет, чтобы они поубивали друг друга, а остальные смогли подобрать то, что останется, и все вернулось к прежней жизни. Однако я понимаю, так вопрос не решить. Нам нужно сохранить мир. Какое отношение имеет ситуация с площадью мучеников к нашей проблеме? Возможно, никакого, но участие живой силы может оказаться существенным. «Живой силы?» – спросил Рэп, не поняв последних слов Петросяна. «Эти группы ничем не отличаются от других организаций. Их ресурсы ограничены. Они должны собирать мусор, налоги, охранять блокпосты, наказывать тех, кто плохо себя ведет, список можно продолжать. И если им придется удерживать дома на западной стороне площади мучеников, они будут ослаблены в других местах». Рэп задумался о том, как этим воспользоваться. По мере того, как солнце перемещалось по полуденному небу, у него возникло ощущение, что они упускают имеющиеся возможности. И если не начнут действовать дерзко и в самое ближайшее время, то Ричардса и Харли ждет судьба Билла Бакли. Глава 57. Харли потерял счет времени. После истории с ногтями они оставили его в покое, выключили свет и заперли дверь. Он сидел на стуле. Его руки были примотаны клейкой лентой к подлокотникам, щиколотки, к 2 передним ножкам, плечи и спина к спинке. Множество оборотов серебристой ленты, словно он мумия. В течение первых часов Харли пытался систематизировать все, что видел, слышал и говорил. Абу Ради вел себя вполне предсказуемо, как тонкокожий возбужденный ребенок, оказавшийся в теле мужчины. Если повезет, он сможет спровоцировать Ради, и тот его убьет. Это стало главной задачей Харли, вывести Ради из себя настолько, чтобы он забыл о приказах. Нужно продолжать сопротивляться. Стэн задремал, размышляя о собственной смерти. Какой красивой она получилась бы, если б он сумел воспользоваться яростью Ради, навязать свою волю свободному человеку, причинить такую душевную боль, чтобы тот совершил поступок, который сам считал неправильным. Эти мысли вызвали улыбку на разбитых губах Харли, а потом его подбородок уперся в грудь, и он заснул. Через некоторое время проснулся. Прошло 2 или 3 часа, полдня, какая разница. В подвале стояла отвратительная вонь, но все же лучше, чем под грязным мешком. Ему было пора в туалет, поэтому он помочился, позволив моче стечь по сиденью стула на каменный пол. Это помогло ему немного расслабиться, но изуродованные пальцы стало жечь огнем, поэтому Харли начал беседовать с Богом, чтобы отвлечься от боли. У него не было иллюзий, Стэн знал, что ему не суждено стать святым. Он не сомневался, где окажется, когда все будет кончено, и да, он верил, что кто-то есть наверху и кто-то внизу. За свою долгую жизнь Харли видел столько мерзкого дерьма, чтобы не сомневаться в том, что мир полон как добра, так и зла. А вот как он сам вписывается в данную концепцию, Стэн понимал не очень хорошо. Один из его любимых афоризмов гласил: «По душе плохих людей приходят бойскауты». Хорошие нуждались в таких парнях, как Харли, хотя и не хотели это признавать. Может быть, Бог его пожалеет. Может быть, нет. Стэн склонил голову и попросил о прощении за всех невинных людей, которых он убил за свою жизнь, но дальше заходить не собирался. За подонков он не станет просить прощения. И снова заснул. Разбудили его крики. Харли сразу понял, что это Ричардс. Он не имел ни малейшего представления, что они с ним делали. Крики прекращались и возобновлялись с новой силой, как волны прибоя, разбивающиеся о берег. А потом Стэн уловил их ритм и сообразил, что происходит. Ричардса пытали электротоком, но даже не собирались задавать вопросы. Они просто хотели утомить его. Слышать крики боли своего человека было для Харли едва ли не самым трудным. Он опустил голову и попросил у Бога сил, чтобы убить всех этих людей. Так продолжалось 4 или 5 циклов. Стэн старался не думать о времени. Когда он просыпался, то готовился к тому, что ему предстояло. Среди множества ужасных вариантов существовал один, который заставлял его тревожиться сильнее всего. А когда дверь распахнулась и показались его враги, Харли показалось, что они прочитали его мысли. Вошел мужчина, освещенный сзади, потом в дверном проеме появился окровавленный и избитый Ричардс, которого с двух сторон поддерживали двое мужчин. Запястья Ричардса были связаны впереди клейкой лентой. Красные отметины на груди подтвердили предположение Харли. Лицо пленника было сильно разбито, один глаз полностью закрылся. В комнату вошел Саид, а вслед за ним – палестинец с таким же стулом, на котором сидел Харли. Саид показал, куда следует поставить стул, и повернулся к Харли. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Великолепно!» – с энтузиазмом ответил американец. «Вам, ребята, здорово удается принимать гостей». «Да», – Саид улыбнулся. «Я уверен, что нас ждет такое же гостеприимство, если мы попадем в твою страну. Думаю, у нас получится немного лучше», — сказал Стэн, показав дырку на месте выбитого зуба. «Ты же знаешь, насколько конкурентоспособны американцы. Мы отправили человека на Луну, не заставляя наших женщин ходить в парандже и взрывать себя. Все знают, что полет сфальсифицирован». «Да, конечно», — охотно согласился Харли, глядя, как они усаживают Ричардса на стул. Один из подручных Саида вытащил нож и начал разрезать ленту на его запястьях. Стэну невероятно хотелось заполучить этот нож. «А где мой приятель Ради? Его мамочка отсасывала кому-нибудь из вас». И он принялся подробно рассказывать, как он занимался сексом с матерью Ради. Саид никогда бы в этом не признался, но американец так ярко все описывал, с такими невероятными подробностями, что на секунду ему показалось, будто тот говорит правду. Стэн прочитал сомнения на лицах двух головорезов. «Неужели вы не знаете, что мать Ради действительно была шлюхой?» – спросил Харли. «При случае вам следовало бы ее попробовать. Конечно, она уже не молода, не такая упругая в нужном месте, если вы понимаете, о чем я». И Харли подмигнул им, словно они с ним заодно. «Ну, пожалуй, хватит», – сказал Саид. Он приказал подручным прикрутить запястье Ричардса к подлокотникам. Когда они закончили, Саид предложил им выйти. Харли улыбнулся им и дождался, когда они оказались возле двери. «Не забудьте спросить Ради про его мать. Никогда не встречал такой похотливой сучки». Дверь со щелчком закрылась. Саид положил руки на бедра и вздохнул. «Это правда», — сказал Стэн, энергично кивая головой. «Женщина была настоящей секс-машиной. Ей бы следовало платить мне». Теория подсказывала Саиду, что ему не следует обращать внимание на слова пленного, но ему хотелось что-то ответить. «Ты очень интересный человек, мистер Шерман. Должно быть, ты очень в себе не уверен». «Это еще почему, полковник? И так все очевидно. Неужели мне нужно говорить о столь простых вещах вслух? Ну, если ты не думаешь, что со времени нашей последней встречи я научился читать твои мысли, тебе стоит ими поделиться. Ты боишься, что не устоишь перед моими методами, поэтому пытаешься вывести из себя моего коллегу, чтобы тот тебя убил». Харли бросил на него недоуменный взгляд. «Полковник, ты меня переоцениваешь. Я не так умен. Просто я похотливый ублюдок, который спал с множеством проституток, одна из которых оказалась матерью Ради». Саид рассмеялся. «Ты очень необычный человек. Что мне нужно сделать, чтобы меня стали воспринимать серьезно? Я собираюсь поведать тебе очень много разного дерьма, но когда я говорю о матери Ради, то предельно серьезен. Я ее не осуждаю, она была удивительной. К тому же нельзя винить женщину за то, что она хочет, чтобы у нее на столе была еда. Ты со мной не согласен». Саид на секунду задумался, а потом тряхнул головой. Пришло время взять ситуацию под контроль. Он развернул маленькую тележку и проверил инструменты. Когда все было готово, Саид открыл баночку с нюхательной солью и поднес ее к лицу Ричардса. Тот фыркнул и открыл глаза. Затем Саид повернулся к его старшему сквернословящему товарищу. «Твой друг, мистер Ричардс, любезно назвал нам свое имя. Никогда его не слышал». «Да, ну, попробуем проверить, нельзя ли немного оживить твою память. Вот как мы поступим». Саид взял ножницы для резки металла. «Я буду задавать тебе вопрос. Если ты откажешься отвечать, я отрежу ему один палец». «Класс». Харли расправил плечи, насколько позволяла лента. «Я бы хотел посмотреть, как ты это сделаешь прямо сейчас. Давай, пора начинать. Мистер Шерман, как твое настоящее имя?» «Ну давай, отрежь ему палец». или сразу все запястье, это действительно будет впечатляюще. Ричардс пришел в себя, и в его глазах появилась паника. Какого дьявола? Он уже сообщил нам твое имя, но я хочу услышать его от тебя, заявил Сейд. Ладно, Уильям Текумси Шерман. Неправильный ответ. Сириец свел ручки ножниц вместе. Раздался короткий щелчок, и розовый мизинец упал на грязный пол. Ричардс закричал, и Сейд быстро переместил ножницы к мизинцу Харли. «Твоя очередь», — закричал он. «Имя». Стэн отвернул голову, словно не мог смотреть на происходящее. Его губы зашевелились, и он пробормотал имя. «Громче, я тебя не слышу». Харли медленно повернул голову, посмотрел в глаза Сейду и бросил взгляд на свой мизинец. Расстояние было вполне подходящим. Он сделал вид, что сейчас заплачет, и снова начал бормотать, а когда Сейд придвинулся немного ближе, повернув ухо, чтобы лучше слышать, Харли рванулся вперед, наклонив голову вправо. Он достал верхнюю треть левого уха зубами, сжал их изо всех сил и с рычанием стал рвать его, поворачивая голову из стороны в сторону. Сейд закричал и вырвался. Прижимая руку к окровавленному уху, он сделал пару шагов назад, потом повернулся и посмотрел на американца. То, что Сейд увидел, ужаснуло его. Изо рта Билла Шермана свисал кусок его уха. Безумный американец улыбнулся и принялся с хрустом жевать его, словно это были картофельные чипсы. Глава 58. Рэп смотрел на город. Спустилась ночь, и шрам, известный как зеленая линия, сейчас выглядел словно грозная река, черная просека тьмы, разделяющая город надвое. Но стоило отойти в обе стороны от темной реки на два квартала, как появлялись признаки жизни. Светились окна зданий, там жили люди, по улицам ездили автомобили, ревели клаксоны, водители газовали, визжали тормоза, обычные голоса живого организма. Но только не в этом заброшенном коридоре. Лишь дважды за последний час Митч видел, как машина осмелилась пересечь ничейную землю. Складывалось впечатление, что прекращение огня, как это часто бывает, привело к изоляции отдельных фракций. Рэп не видел улицы, ведущие с востока на запад и расположенные на севере, поэтому существовала вероятность, что там границу пересекают чаще, но это уже не могло изменить очевидного. Город был буквально разорван надвое. Проблема, как ее видел Рэп, заключалась в исходной географии. Он находился на этой стороне, а они, на другой, Харли и Ричардс. Существовал лишь единственный способ их спасти, пересечь границу. Но Ридли объяснил, что это очень неудачная идея. Если Рэп отправится туда, его поймают, будут пытать, а потом убьют, именно в таком порядке. То есть ты признаешь, что Стэна и Ричардса будут пытать, а потом убьют, ответил ему Митч. Я ничего подобного не говорил. Проклятье, именно это ты только что сказал, прорычал Рэп, уже не в силах сдерживать раздражение. Я знаю, что ты новая восходящая звезда, а потому тебе трудно меня понять, но есть вещи, о которых тебя не поставили в известность, резко ответил Ридли. Например, вещи, которые выше твоего уровня, новичок. Роб понял свою ошибку и попытался смягчить сказанное. Послушай, не я устанавливаю правила, есть ряд протоколов, которым я должен следовать. Лэнгли решает, что и кому я могу рассказать. И если тебя нет в списке, мои руки связаны, как Петросян, к примеру. Я уверен, что ты прояснил этот вопрос с Лэнгли. Ты рассказал гражданину другой страны, что именно я убил шерифа. Рэп посмотрел на отвернувшегося Ридли. Ты что, издеваешься? Айрин никогда не дала бы одобрения на выдачу такой информации. Ридли вздохнул. Петросян необходим нам в данной операции, а он не доверяет незнакомцам, поэтому я кое-что ему рассказал, чтобы порадовать его. Петросян ненавидел Хамди Шарифа больше, чем любого другого человека на планете. Корни его ненависти уходят к началу гражданской войны здесь. Они оба продавали оружие и договорились не снабжать им Фатх. Петросян тут живет, он понимал, что усиление Фатха приведет к продолжению войны. Примерно через 6 месяцев после ее начала Ливон обнаружил, что Шариф нарушил соглашение и продает оружие радикальным палестинцам. Петросян оказался прав. Это привело к продлению войны, разрушению города, гибели тысяч людей, а Шариф стал очень богатым человеком. Петросян поклялся его убить, но Шариф больше никогда не появлялся в Бейруте. Превосходно, ты использовал то, что сделал я, для своей выгоды, из чего следует, что ты мне должен. «Проклятье, я хочу знать, что здесь происходит». Рэп увидел, что Ридли колеблется, и решил надавить на него сильнее. «С тем же успехом они могли схватить и меня. Мне необходимо знать, как Лэнгли планирует их вытащить. Они работают на разных уровнях. Перехват сообщений, давление на высокопоставленных людей, использование тех, кто нам должен. Дьявольщина, что это значит? Все сложно, вот о чем я говорю. Стэн, твой приятель Бобби и ты официально не существуете. А теперь представь, как они могут обратиться в государственный департамент. Простите, продолжал он фальцетом, два наших оперативника, работающих в темную, которых не существует, похищены в Бейруте. Вы поможете нам их вытащить. Полное дерьмо. В каком смысле полное дерьмо? Все, что ты сказал, полное дерьмо. Если ты думаешь, что государственный департамент может решить наши проблемы, если так считает Лэнгли, то мы в полной заднице. Я не говорил, что в игре участвуют только они. Я лишь сказал, что все сложно. К тому же, что ты вообще можешь знать? Ты всего лишь новичок. Новичок, который достаточно умен, чтобы увидеть полное дерьмо. Закричал Рэп. Ты знаешь, каким будет решение, но не хочешь произнести вслух, потому что у тебя, Рэп показал на него, и у всех остальных засранцев в Лэнгли не хватает мужества взглянуть правде в глаза. Пожалуйста, просвети меня, вундеркинд. И каково же решение? Мы поступим, как русские. И что же делают русские? Насмешливо спросил Ридли. В середине 80-х, когда похитили четверых их дипломатов, Роб прищурился. Откуда ты знаешь, Стэн? Боже мой, пробормотал Ридли, которому очень не понравилось, что Харли рассказал Рэпу эту историю. Двух дипломатов и двух агентов КГБ похитила одна из фракций палестинцев. Один из них оказался шефом КГБ в Бейруте. Русские знали, что произошло с шефом ЦРУ, когда его схватили, потому что они платили иранцам за информацию. Они не хотели, чтобы их операции были раскрыты, поэтому прислали сюда объединенный отряд спецназа и головорезов КГБ и начали убивать. Ридли покачал головой. Это не решение. Неужели, если тебе известна вся история, расскажи, чем она закончилась? Роб покачал головой. Нет, один был убит, троих освободили, сказал Митч. И сколько русских похитили после этого? Ни одного, неохотно признал Ридли. Верно. А сколько американцев? Ридли пожал плечами. Больше одного. И какой следует извлечь урок? Мы не русские. Таков твой ответ. Послушай, я знаю, ты разочарован. Я и сам разочарован, но еще раз повторяю. Это не наш уровень принятия решений. Очень многие важные персоны хотят, чтобы соглашение о прекращении огня соблюдалось. Нам не позволят убивать здесь людей направо и налево, как делали русские. И палестинцы будут продолжать похищать наших людей. Рэп так и не дождался ответа от Ридли, поэтому добавил. Как я уже говорил, все это полное дерьмо. Разговор произошел более 3 часов назад. С тех пор Митч и Роб не обменялись ни единым словом. Рэп пытался взять под контроль свой гнев, изучая карту западного Бейрута, читал донесения разведки и пытался придумать способ предотвратить катастрофу, которая становилась неизбежной, если они будут пытаться вести переговоры об освобождении заложников. Всякий, кто не понимал, к чему это приведет, либо обманывал себя, закрывая глаза на историю, либо был слишком глуп, чтобы сделать очевидные выводы. Постепенно Рэп начал понимать, каким станет его будущее. Долгие годы он провел, размышляя, как заставить страдать террористов. Теперь же, после стольких тренировок, в тот момент, когда он начал действовать, его ждало полное крушение. Харли и Ричардс расскажут все, что им о нем известно. Его карьера будет закончена. В нем вскипал гнев, и сейчас, глядя на город, он чувствовал, что все сильнее отдаляется от людей, которые дергают за ниточки в Вашингтоне. Их полумеры и смятение вызывали у него отвращение. Все именно так, как сказал ему Харли, когда они покидали Гамбург. В 80-е мы потеряли жесткость, и мерзавцы решили, что им все позволено. Очевидно, Вашингтон так и не сделал правильных выводов. Ридли вышел к нему на веранду. Он принес 2 банки с пивом. Одну поставил перед Рэпом, а сам сделал большой глоток из другой. Митч посмотрел на пиво. «Я не в настроении. Заткнись и пей. И для разнообразия послушай. Я тут немного подумал. Все это едва ли хорошо закончится. Потеря Камминса стала серьезным ударом. Стэн, дерьмо, которое накопилось у него в голове за годы, то, что он видел собственными глазами. Ридли содрогнулся при мысли, что враг получит доступ к такой информации. «Я даже не в силах предположить, каким будет урон». Он помолчал, сделал глоток пива и покачал головой. «Кто-то должен предпринять какие-то шаги, и ты, именно такой безумец, который добровольно согласится взять на себя эту операцию, хотя на самом деле у нее не будет никакого официального статуса. Более того, сегодня вечером я так сильно наберусь, что не замечу твоего ухода, а утром увижу, что ты исчез. Я свяжусь с Лэнгли и сообщу им, что ты в самовольной отлучке. И где же я буду?» — спросил Рэп. «Через час приедет Петросян. Он организует твою переправку на ту сторону. Ее проведет никто иной, как шеф полиции». Митч удивился. «Тот самый ублюдок, который взял Стэна?» «Именно. Но могу ли я ему доверять? Целиком и полностью?» «Почему?» «Он дал Петросяну слово, что с тобой ничего не случится, и это должно произвести на меня впечатление». «Да, должно. Шеф подбросит тебя до маленького отеля, который находится в нескольких кварталах от площади Звезды, дальше ты сам по себе. Советую не жалеть наличных. Скажешь менеджеру отеля и торговцам, что хочешь встретиться с полковником Асефом Саидом. Они ответят, что никогда не слышали о его существовании, но это неправда. Они передадут ему, что ты его ищешь, и он пошлет за тобой своего человека еще до конца дня. Дальше возможны два варианта». Ридли сделал еще глоток пива, собираясь с мыслями. «Он начнет переговоры, и тогда Петросян готов выделить тебе до миллиона долларов. Ты шутишь. Он из тех людей, которые любят показывать свою благодарность. Кроме того, ты ликвидировал одного из главных конкурентов Петросяна. Теперь он получит новые заказы, а миллиона будет достаточно. Сомнительно, но это даст им понять, что ты подходишь к делу серьезно. Кроме того, они знают, что с Петросяном лучше не связываться. Значит, если денег не хватит...» Ридли махнул рукой. «Я постараюсь добыть еще, Лэнгли. Может быть. Однако у нас есть и другие возможности. Мне нужно понять, удастся ли довести дело до конца». Рэп подумал о деньгах, которые Харли снимал со счетов в швейцарских банках. Он уже собрался рассказать о них Ридли, но решил пока придержать информацию при себе. «Ну, это первый вариант. Каков второй? Они бросят тебя в камеру, будут пытать, а потом убьют. Но я новичок, какой вред я могу принести?» Это было утверждение, а не вопрос. «Ну, что-то вроде того. Пешка за слона». Ридли пожал плечами. «Может быть, тебе повезет, и ты заберешь с собой несколько мерзавцев». Ридли допил пиво и посмотрел на запад. «И последнее. История про русских. Да, Стэн не все тебе рассказал. Русские, они уничтожили пару семей, в том числе женщин и детей. Грязные мясники». Ридли покачал головой, пытаясь избавиться от тяжелых воспоминаний. «Мы не русские. Мы не убиваем женщин и детей. Во всяком случае, сознательно. Никогда не забывай об этом». Глава 59. Саид взял маленькое зеркальце, повернул голову направо и проверил повязку, тщательно ощупав ее края. Утренние лучи солнца проникли в окно, обеспечив хорошее освещение. У него не было никакой надежды пришить кусок хряща и кожи, во всяком случае, так сказал врач, хотя Асеф подозревал, что он не слишком сведущ в последних медицинских достижениях. Когда все закончится, Саид рассчитывал, что это произойдет очень скоро, он отправится в Париж и выяснит, что сможет сделать пластический хирург с оставшейся частью его уха. Конечно, помогут длинные волосы, но Саид не хотел прожить оставшуюся жизнь, имея на теле постоянное напоминание о встрече с Биллом Шерманом. Второй американец, Ричардс, сказал, что не знает настоящего имени своего шефа. Саид выяснит, говорил ли он правду, только после нескольких новых допросов, но события могут развиваться таким образом, что у него может и не появиться возможности. Одно не вызывало ни малейших сомнений – безумие мистера Шермана. Саид почти 20 лет занимался своим ремеслом, но ему не приходилось встречать никого, кто хотя бы отдаленно напоминал это животное. Конечно, он не в своем уме. Как еще можно объяснить то, что Шерман надкусил ухо и принялся его жевать? Свежие воспоминания заставило Саида содрогнуться. Никогда в жизни он не испытывал ничего более странного. Боль была сильной, даже мучительной, но она довольно скоро прошла. Однако образ американца, жующего его ухо, с каждым часом становился все ярче. Саиду совсем не нравилась собственная реакция. Хотелось поскорее пережить этот день и покончить с Биллом Шерманом или как там его зовут на самом деле. Саид закончил застегивать чистую белую рубашку, которую ему принес Салли, и надел пиджак от костюма. Услышав приближающиеся по коридору шаги, он повернулся и увидел в дверном проеме Ради. «Вы хотели меня видеть?» «Да, как наши соседи на противоположной стороне улицы. Ничего нового. Мы полагаем, что у них от 30 до 50 человек, а у нас 32. Саид кивнул и подумал, что этого должно хватить, если возникнут проблемы. «Ты слышал про нового американца?» – спросил он, меняя тему разговора. «Того, что остановился в тенистом клёне». Ради кивнул. «Двое моих людей следили за ним сегодня утром. Он показал двухстороннюю рацию. Они регулярно мне докладывают и говорят, что он настоящий глупец». «Глупец?» — переспросил Саид, которому показался забавным выбор слова. «Он бродит по улицам, задает вопросы о похищенных американцах торговцам и упоминает ваше имя. Он раздает людям деньги и рассказывает, где остановился, и всем говорит, что прибыл, чтобы договориться об их освобождении». Саид не удивился, когда услышал, что кто-то упоминает его имя. Шеф Хаддад все ему рассказал. Тот факт, что Петросян сует нос в их дела, не удивил Саида. Он понимал, что, послав шефа полиции в Бурдж, чтобы тот схватил американцев, Саид поставил себя под удар. Вот почему ему пришлось заплатить вопиющие большие деньги. Саид видел, что Ради что-то тревожит, поэтому спросил: «Возникли какие-то проблемы? Меня беспокоит, что его может схватить какая-то другая фракция. Более того, я сомневаюсь, что он дотянет до ужина, и, если кто-то нас опередит...» Он вздохнул и щелкнул языком. «Это может усложнить переговоры». «Да». Хаддад сказал Саиду, что новый американец молод, неопытен и заметно нервничает. Ради был прав. Если его схватит другая фракция, они попытаются получить за него выкуп, что все усложнит, в особенности если они решат совершить передачу сегодня. Существовал еще один аспект, о котором Саид сейчас задумался, но он не собирался обсуждать его с другими. Если американцы действительно собираются устроить торги, то цена сильно увеличится, и можно будет получить значительно больше, чем он рассчитывал. Саид понимал, скорее всего, Мугния и Бадреддин не согласятся вернуть заложников американцам, но стоило попытаться. Самым разумным было убрать с доски нового игрока и посмотреть, что готовы предложить американцы. «Почему бы тебе его не взять? Только очень аккуратно. Ты знаешь, какими подлыми могут быть американцы. Сначала отвези его в надежное место и раздень. Убедись, что на нем нет никаких устройств слежения. А потом привези сюда и покажи ему бешеную собаку в подвале. Выясни, насколько серьезное предложение они способны сделать. Вы ведь не собираетесь возвращать его американцам?» «Может быть, и нет, но Саид хотел рассмотреть все варианты. Америка очень богатая страна. Не исключено, что он сумеет вернуть все свои фонды и даже увеличить их, и тогда Саид снова сможет рассчитывать на роскошную жизнь». Он понимал, как болезненно Ради относится к американцам, а потому решил держать эти мысли при себе.